Матерь Агни-йоги. Творите любовью. Любовью к иерархии творите дела света. Любовью к великому сердцу и посланцам его многое можно свершить, что без любви свершить невозможно. Где же взять силы, как не из этого огненного чувства? Любовь – это мощная сила.